13. Виват искусства или нереализованные достоинства. Мы шли вдоль вереницы швартовочных пирсов и молчали. После общения с родителями Катрин я понял, что мне предстоят весьма непростые ролевые игры с окружающей действительностью. Незаметно мы подошли к месту нашей недавней встречи. «Любимый, здесь закончилась наша разлука», — тихо сказала она. «Или началась». Ко мне вдруг подступила злость. Я вспомнил отца, представил его состояние и действия, которые он предпринимает сейчас в поисках сына. Впрочем, какой смысл имеет слово «сейчас»? Между нами разница в 100 лет. И хуже всего мне. Отец, сестра, возлюбленная Катрин, ее родители все остались на своих местах. Только я оказался в положении рыбы, выброшенной на берег. Неразбериха вкралась в мою жизнь внезапно и безжалостно. Я выронил руку моей спутницы и спросил. «Катрин, скажи, имя Агюст и есть имя твоего возлюбленного?» Девушка остановилась и испуганно посмотрела на меня. Мне почудилось, что в ее глазах, прикрытых вуалью испуга, проносится время, и в нем мелькают мириады житейских подробностей. «Не спрашивай меня так!» Она схватила мою руку и до боли вжала свои острые ногти в ладонь. «Ты мой любимый, ты, Агюст! Понимаешь? Ты!» Суть проникновенного ответа, если судить по отпечаткам ногтей на ладони, оказалось достаточно, чтобы я влюбился в Катрин без памяти. Как долго я ждал это сладчайшее чувство. Мне потребовалось столетие, чтобы отыскать Катрин и в ней найти самого себя. С приходом любовного чувства все встало на свои места. Непутевая жизнь получила пристанище. Через месяц я женился на Катрин и зажил в доме добрейшего Дона Гомеса. Ночами мне снился Мадрид, ревущий Сантьяго Бернабеу, огромный железнодорожный муравейник Аточа. Но просыпаясь поутру, я возвращался в неспешный рай милых прародителей и с каждым днем все более радовался этому. Я с грустью думал о насельниках будущих силиконовых и матричных долин, которым предстоит родиться через 100 лет в обстоятельствах, мало приспособленных для простой и счастливой жизни. И все-таки почему память, как ворон, кружилась надо мной, выкаркивая вопросы, на которые я не мог ни тогда, ни сейчас ответить? Почему моя жизнь в будущем сложилась так никчемно и беззалаберно? Ведь я был одним из лучших в бакалавриату. Второе образование я получил от отца, который муштровал меня похлеще сеньора Пабло. Как сейчас помню наши поездки по выходным дням в Мадрид и походы в музей Прадо. Посещение этого живописного сундучка отец превращал в педагогическое событие. Крепко держа мою руку, он шел сквозь лабиринты выставочных залов, неожиданно останавливался перед какой-нибудь значительной картиной и начинал о ней рассказывать. О, говорить он умел. Слушая, я забывал, что мой желудок еще не съел с утра ни одного мороженого, и его категорически тошнит от всякой живописи, даже самой замечательной. Речь отца об истории написания той или иной картины являлась, увы, только прелюдией дальнейших и весьма мучительных событий. Покончив с историей, он приступал к обсуждению живописного колорита и особенностей рисунка. И это не все. Впереди меня поджидали рассуждения отца о прихотях общего композиционного построения. И ладно бы слушать умные речи и одновременно думать о своем, но нет. Отец поминутно спрашивал меня, я должен был кровь из носу определить, фигуры на картине даны в контражуре или в боковом освещении. Если в боковом, то для чего? Чтобы выгодно показать игру рефлексов или усилить рисунок переднего плана. Кошмар! Теперь же, вспоминая юношеский опыт общения с Прадо, я всякий раз расплываюсь в сентиментальной улыбке. Отцу удалось пробить гранитную стену моего сопливого подросткового эстетства и вложить в меня главное — способность видеть красоту. Как-то впервые, не по указке отца, а по собственной инициативе, я остановился у единственной в коллекции музея картины Рембрандта. Женщина, одетая в костюм, усыпанный драгоценностями, размышляет, принять или не принять чашу с розовым напитком из рук служанки. Повсюду из темноты фона выступают предметы, укрытые атласной материей и парчой. Меховой воротник на шее женщины, жемчужные бусы на запястьях написаны так, что хочется дотронуться до холста и убедиться, нет ли тут подвоха. Даже при близком смотрении закрадывается мысль, что драгоценности ловко вшиты в картину поверх живописи. И это не слащавый гипернатурализм подельников от искусства, но живопись. Короче говоря, на третий год наших путешествий в столицу я вышагивал по Пасо дель Прадо на полкорпуса впереди отца и, упреждая возрастные отставания притомившегося родителя, снисходительно вел его за руку в музей Прадо. Во как! В одно из воскресений случился перебой в отправлении электричек. Желая культурно убить время, мы с отцом зашли в музей современного искусства королевы Софии, недавно отстроенный по соседству с вокзалом. Посещение оказалось весьма знаковым. То, что я там увидел, во многом изменило мое представление о возможностях и назначении живописи. Мы блуждали из зала в зал, рассматривая без особого интереса работы современных художников. После Прадо-то музей был практически пуст. Но вот вдалеке, в перспективе выставочных залов, нам почудилось человеческое оживление. Мы подошли. Народ толпился возле картины Пикассо — «Герника». Я взглянул на полотно и впервые в жизни испытал на себе чудесную. Нет, слово «чудесное» не точно, незнакомую прежде ошеломляющую силу живописи. Не понимая смысла изображенных на картине форм, я ощутил сердцем накал трагедии. Мне в лицо летели обломки кирпича и пунцовые сгустки крови. С подобной живописью я прежде не встречался. То ли отец сторонился формальных построений человеческого ума, то ли по иным причинам, но «Герника» оказалась первой кубистической картиной, которую мне довелось увидеть. Говорят, кубизм невозможно полюбить с первого взгляда, как женщину. К странному языку кубизма следует привыкнуть. Не знаю, может и так. Но свидетельствую. Я, не подготовленный к абстрактной живописи ни умом, ни воспитанием, влюбленный Веласкеса и Рембрандта, вдруг ни с того ни с сего испытал глубочайшее потрясение. Теперь я понимаю, что не сам кубизм вызвал во мне лавину эмоций. Причиной эмоционального потрясения стала кисть великого Пабло. Добавлю, перед встречей с Герникой мы обошли с отцом десятки залов, и нам встретилось, как потом, смеясь, рассказывал отец, множество кубических картин. Но я их попросту не заметил. А перед Герникой испытал реальный подростковый шок. И этот шок стал моим первым знакомством с будущей взрослой жизнью. Потом, уже в электричке, отец рассказал историю возникновения картины. Пикассо написал ее в память о трагедии города, уничтоженного немецкой авиацией. Я слушал и никак не мог успокоиться, хотелось знать о Гернике все. И тогда, в дополнение к сказанному, отец поведал разговор Пикассо с немецким офицером в мастерской художника. Офицер спросил, указывая на Гернику: «Это вы сделали?» На что Пикассо ответил: «Нет, это вы сделали».